Глава 6. Гарри в шоке смотрел на монитор и не верил тому, что видит. Люк говорил на камеру, разоблачая деятельность Мэддокс, при этом приводил доказательства ее вины. Директор бюро вышел к сотрудникам, все стояли молча, все еще не в силах отойти от того, что увидели. «Где она?» Проскрипел Гарри. «Немедленно найти. И свяжитесь с прессой, я должен сделать заявление». Гарри, Том приблизился к нему. «Ты уверен? Может, не стоит пока привлекать прессу?» «Делай, что сказал», — рявкнул Гарри. «Объявите Мэддокс в розыск. Все работаем, быстро». «Что делать с Люком?» — поинтересовалась агент Лиза Престон. «Я скажу на пресс-конференции». Гарри быстро направился в свой кабинет, достав сотовый, набрал специальный номер. «Да?» Люк тут же ответил на звонок. «Ты все видел?» «Вернись в отдел, и мы дадим пресс-конференцию. Привези мне хакера, даю слово, он отправится под защиту». «Мы это уже проходили, Гарри, так не пойдет. Я не знаю, кому могу доверять». «Люк, мы обеспечим ему должную безопасность, никто не узнает. Есть еще кое-что, речь идет о Курте». «О чем ты?» Люк оторопел. «Он жив, так?» «Да», Гарри решил использовать последний рычаг давления на Люка. «Он жив». «Докажи», прохрипел Люк. «Он копал под Мэддокс, ты знал». «Да, но мы не нашли доказательств, она сейчас затаилась, все связи с мафией прекратила. Теперь, когда все подходит к концу, нет нужды прятать Курта». «Иди к черту, Гарри!» — проорал Люк в бешенстве. «Ты должен был мне сказать. Я 3 года спивался, жил как в аду, и ты молчал. Найдете Мэддокс, и мы поговорим, а сейчас иди в жопу». Люк сбросил вызов и повернулся к Максу. «Он жив», Макс усмехнулся. «Что же, рад за тебя. Ты сможешь снова с ним воссоединиться». «Все изменилось», проворчал Люк, ничего не ощущая, кроме раздражения. «Я любил его больше жизни, и он не нашел способа мне сообщить. Он мог отказаться от защиты, но не сделал этого. Спросишь у него, когда увидишь. А сейчас, извини, мне нужно собирать свое барахло». Макс пошел в студию, сгорая от ревности, он надеялся, Люк все же уедет с ним, но сейчас, когда Курт жив, его выбор очевиден. Они знали, что его может заставить вернуться. Люк, издав рычание, схватил стул, отшвырнув его к стене, рухнул в кресло. Он не знал, как должен сейчас поступить. Предать Макса и отдать бюро, таким образом он сможет вернуться героем или отпустить, но при этом навсегда потеряет Курта. Телефонный звонок вырвал его из оцепенения. «Да», рявкнул он в трубку. «Люк», раздался до боли знакомый голос. «Они разрешили мне позвонить, и...» «Что тебе надо?» процедил сквозь зубы Люк. «Почему сейчас?» «Так нужно было, прости. Я всегда любил тебя». «Заткнись», — выпалил Люк. «Закрой свой рот. Ты задержался на том свете». Люк, сбросив вызов, разбил телефон и пошел к Максу. «Значит, ты принял решение?» — с надеждой спросил Макс. «Да, я вернусь в отдел, один. Надеюсь, ты скроешься быстро, иначе снова сядешь, и тебе уже не предложат сделку. Уезжай из страны и никогда не пытайся связаться со мной». «Хорошо», Макс приблизился к нему, сжимая между пальцами шприц со снотворным. «Жаль, что мы так и не завершили начатое. Я хороший любовник, ты много потерял». Люк только хотел ответить, как игла вошла в его руку. Он растерянно посмотрел в синие глаза Макса, ощущая слабость в теле. «Макс», — пробормотал он с болью. «Я бы хотел». Он медленно погружался в бездну, перед глазами все поплыло, темнота приближалась, и вскоре все померкло. Макс, выдохнув, подхватил его, закинув на плечо, понес к лифту. Он решил отвезти его в бюро и надеялся на лучший исход для себя. Одно он знал точно: он влюбился в Люка и не хотел доставлять ему неприятности. Люк открыл глаза, смачно выматерившись, резко присел на кровати. Взгляд заскользил по комнате, он находился в своей квартире. «Макс?» — позвал он, выскользнув из кровати. «Макс?» Мужчина выскочил из комнаты, забежав в гостиную, застыл на месте. На диване сидел Курт, увидев его, выдавил виноватую улыбку. «Привет», — произнес он, поднимаясь. «Люк, я...» «Где Макс?» — заорал Люк в ярости. «Что вы сделали?» Он сам решил сдаться. Курт осторожно шагнул к нему. «Мы нашли Мэддокс, она мертва». «Где Макс?» — процедил сквозь зубы Люк. «Не подходи ко мне, или я за себя не отвечаю». «Он преступник», — прошипел в ответ Курт. «Ты что, влюбился в него?» «Люк», — раздался голос Гарри в дверях гостиной. «Успокойся. Никто, кроме меня, не знает, где он. Я лично его увез в безопасное место». «Мэддокс?» — спросил Люк. «Она мертва, нашли с дыркой в голове, скорее всего, убрали, ты сам понимаешь причины». «Не поверю, пока не увижу тело», — прошипел Люк. «Поехали в отдел, сейчас же». «Люк», — Курт прикоснулся к его руке. «Давай поговорим». «Отойди от меня». Люк отпрянул от него. «Ты должен был мне сказать, но решил спрятаться. Убирайтесь оба из моей квартиры». «Где твоя сестра?» — осторожно спросил Гарри. «Извини, но я сам не знаю», — с издевкой ответил Люк. «Я так полагаю, Макс подстраховался». Люк решил сыграть на этом, только так Гарри позволит ему увидеть Макса. «Люк, очнись», — рявкнул Гарри. «Эта связь невозможна. Ты обязан выкинуть его из головы. Если с моей сестрой что-нибудь случится, виноват будешь ты, Гарри». Люк не собирался сдаваться. «Так что скажи мне, где Макс?» «Нет», — решительно произнес Гарри и направился к входной двери. «Гарри, ты скажешь мне, где он?» — проорал в ответ Люк. «Или пожалеешь. Я устрою вам судный день». «Гарри». Директор бюро покинул квартиру, так и не удостоив его ответом. Люк в бешенстве ринулся в свою комнату, быстро оделся, затем хотел взять свое оружие, но его не оказалось на месте. «Извини, ты на время отстранен», — произнес Курт, прислонившись к дверному косяку. «Сейчас ты гражданский, подумай, прежде чем что-то делать. Придется отвечать». «Я ведь верил тебе, Курт, любил тебя, и когда ты якобы погиб, хотел сдохнуть, но жил ради сестры. Говорят, от любви до ненависти один шаг. Теперь я испытал эту теорию на практике». Люк понял Гарри и подыграл ему, он отпустил Макса, осталось только немного выждать. «Значит, ненавидишь?» — Курт усмехнулся. «А ты бы иначе рассудил. Если бы я вернулся, Мэддокс покончила бы со мной. Нам нужно было время». «Да, и вы облажались. Курт, выметайся из моей квартиры. Мне сложно находиться с тобой в одном помещении, боюсь не выдержать и разбить твою голову. Вам есть, что мне предъявить?» «Нет? В таком случае я прогуляюсь». Люк, хмыкнув, схватил бумажник и пошел к входной двери. Два агента последовали за ним, как только он вышел на площадку. Курт наблюдал за ним, пока он не вошел в лифт, затем достал сотовый. «Пора», — коротко произнес он, как только ответили на вызов. затем вернулся в квартиру. Гарри вошел в квартиру, скинув пиджак, бросил его на диван, затем прошел к бару, наполнив бокал виски, присел в кресло. Он ощущал жуткую усталость, пришло время уйти на покой, ему нужно закончить это дело, а после подать в отставку. 2 месяца назад ему пришлось отправить жену к сыну, приставить охрану, потому как на него пытались надавить. Гарри не подался провокации, сумел взять под контроль ситуацию, он знал все о Медекс, просто выжидал случая, когда она совершит очередную ошибку. Но время действовало против него, она сумела замести следы, уничтожила все улики, обвела его вокруг пальца. Гарри отпил из бокала, кинув взгляд на фотографию в рамке, кивнул с улыбкой. Они прожили в браке 30 лет, его чудесная Сара, она все годы поддерживала его, и никогда не роптала. Он отпустил Макса, вывез за город, и позволил уйти, он считал подобное решение самым верным. Гарри с тяжелым вздохом посмотрел в окно, он видел снайпера на крыше, выдохнув, поднял бокал. Пуля вошла точно в сердце, рука безвольно упала, выронив бокал. Том быстро разобрал винтовку, сложив в сумку, пошел прочь. Они просчитались во многом, Медекс смогла отвести от него подозрения, когда ее вычислили, он решил действовать. «Привет, Том», Макс возник перед ним, приставив дуло пистолета к его голове. «Не стоило делать этого». «Ты опоздал», — прорычал Том. «Процесс запущен». «Ты о чистке?» Макс зловеще оскалился, спустив курок. «Пожалуй, начну с тебя». Тело Тома рухнуло на бетонный пол, из пулевого отверстия во лбу вытекла струйка крови, затем стала растекаться. Макс, покриви губами, поспешно покинул крышу. Он получил список из рук Гарри, его отпустили только на особых условиях, все, кто отмечен, должны умереть. Макс сел в шикарную спортивную машину, повернув ключ зажигания, рванул с места. Осталось еще 3 цели, Курт умрет последним. Бёрк сидел за столиком элитного клуба в частной кабинке, ожидая свой заказ. Вскоре дверь открылась, вошел красивый парень в форме полицейского. Бёрк снова вернулся к своим играм, он слишком долго отказывал себе в удовольствии. «Привет», Макс с очаровательной улыбкой присел за столик. «Нальешь мне выпить?» «Разумеется», алчно облизав губы, ответил Бёрк, предвкушая незабываемое приключение. «Что хочешь?» «Водки», снова одарив его улыбкой, ответил Макс. «Много водки. Любишь, значит, поострее». Противно усмехнулся Бёрк, наполняя бокал. «Сними штаны, хочу знать, что меня ждет. Мне нравятся большие члены, у тебя такой». «Поверь, тебе понравится», Макс хищно оскалился, положив его руку себе на пах. «Поласкаешь?» «Да», Бёрк тяжело задышал, рванув молнию на брюках, вытащив член, охнул. «Хочу ощутить тебя в себе». «Разумеется», Макс, выдохнув, осушил бокал, поставив его на стол, опустил глаза. Бёрк жадно сосал его член, выставив зад. Сглотнув, парень достал из кобуры пистолет, приставив к его голове, спустил курок. «Извини, ты не в моем вкусе, а еще ты спал с тем, кого я люблю». Макс быстро убрал вялый член в штаны, застегнув молнию, наполнил бокал водкой, выпив, быстро покинул кабинку. Из-за грохота музыки никто не услышал звук выстрела, он беспрепятственно покинул клуб. Бёрк оказался в списке не случайно, за ним тянулся шлейф из преступлений, ему удавалось до сих пор избегать правосудия, но полоса везения закончилась, он получил по заслугам. Осталось 2 цели. Макс вошел в свое очередное убежище, кинув на стол пакет с едой, прошел к бару, наполнив бока водкой, поднес его ко рту, и тут же кто-то приставил к его голове дуло пистолета. «Значит, нашел мою подсказку». Макс, сделав глоток, отставил бокал и повернулся. Да, Люк рывком притянул его к себе. Нашел. Молодец. Макс впился в его губы, срывая с него одежду. Подожди, задыхаясь, пробормотал Люк. Почему? Макс стянул с него штаны, отбросив в сторону, притянул его к себе. Ты все еще любишь его? Нет, Люк повалил его на диван. Просто не уверен в том, что мы делаем. Мне уже плевать, Макс прикоснулся губами к его торсу. Я хочу тебя. Люк, обхватив его член рукой, опустился, прикоснувшись к нему губами, раздвинул его ноги. Он сгорал от желания овладеть им, тело ломило, член стоял колом, в голове что-то щелкнуло, и он впился губами в головку. Макс, издав стон, запустил пальцы ему в волосы, он был готов позволить ему делать с собой что угодно. Язык заскользил по промежности, и когда коснулся ануса, Макс не выдержал, семя мощными толчками выплеснулось ему на живот, Люк продолжал лизать щелку, доставляя ему невероятное наслаждение. Люк, вскочив, потянул его за бедра. «Ты уверен?» Прохрипел он уже не в силах сдерживаться. «Да», — Макс кивнул в сторону комод, — «нам нужен крем». Сейчас Люк метнулся к комоду, схватив тюбик с кремом вернулся, выдавив себе немного на пульсирующий член, затем на пальцы, прикоснувшись к анусу, посмотрел на его член, он снова твердел. «Скажешь, если тебе станет неприятно». «Хорошо?» Люк, Макс притянул его к себе. «Мне нравится». Люк, приставив член к его анусу, слегка надавил, головка с трудом вошла в тесную щелку. «Черт!» — Люк выдохнул, ощущая, как Макс напряжен. «Мы можем не делать этого». «Я хочу», — прорычал Макс, положив руки на его ягодицы. «Давай, войди в меня». Люк, стиснув зубы, надавил сильнее, с губ Макса сорвался протяжный стон, член с трудом продвигался в тесную щелку, он решительно взмахнул бедрами, вогнав его до упора. Макс не смог сдержать крика, в глазах потемнело от боли, но он не хотел останавливаться, член стоял колом, он хотел достичь оргазма таким образом. Член плавно входил в его анус, вскоре боль ушла, и он стал испытывать приятную истому, она растекалась по телу, заставляя его постановать от удовольствия. «Макс», — прошептал Люк, впиваясь в его губы. «Останься со мной». «Тебе нужно только позвать», — с улыбкой произнес Макс. «Только позови». «Хорошо», — Люк, наконец, ощутил, как его сердце сладко ёкнуло, он снова любил. «Кончай, я уже не могу сдерживаться». Люк, взмахнув бедрами, вошел в него до упора, наблюдая, как из члена Макса струйкой вытекает семя, запульсировал в нем. Когда все закончилось, он осторожно вынул член, присев на диван, посмотрел в глаза Максу. «Я люблю тебя, Люк», — произнес Макс. «Только я ума не приложу, как нам выбираться из этого дерьма. Без тебя я никуда не уйду». «Я придумаю, как», — Люк опустился к нему. Том убил Гарри, а после кто-то застрелил его. Также застрелили Бёрка, но я не вижу связи. Ты слышал что-нибудь об этом? Да, осторожно ответил Макс, присев на диване. Мне нужно в душ, я скоро вернусь. Хорошо, Люк пристально посмотрел на него. Но потом ты мне объяснишь, какого хера это значит. Макс поспешил в ванную, Люк догадался. Его сложно обмануть, к тому же он и не собирался этого делать. Люк распаковал пакеты с едой, поставил на стол тарелки, с невозмутимым видом сел есть, он не дурак, Гарри не просто так отпустил Макса. «Поделишься?» В гостиную вернулся Макс. «Кто еще в списке?» Проигнорировав его вопрос, Люк задал свой. «Курт». «Да, и еще один человек. Я о нем не слышал. Кличка Ирландец, больше ничего не знаю. Это киллер, мы охотимся на него много лет. Как ты не мог знать о нем? Курт связан с ним, я так понимаю. И похоже, он отсиживался по этой причине. Я должен убить его. Точнее, их обоих. Макс пристально посмотрел в глаза Люка, в них ничего не отразилось, и ему стало легче. Ты не станешь мне мешать? На всякий случай уточнил он. Нет, я собираюсь помочь, Люк хмыкнул, подтолкнув к нему тарелку. Ешь потом спать, я устал гоняться за тобой, по всему городу. Теперь понимаю, почему тебя так сложно было вычислить. Умеешь ты круги наворачивать. Роза в безопасности? Да, она у моей матери, в России. И когда в последний раз ты видел свою семью? 8 лет назад. И скорее всего еще не скоро увижу. У меня старший брат и младшая сестра. Иногда прослеживаю их жизнь, они вполне хорошо устроились в жизни. Да, в семье не без урода, Люк хохотнул, поймав суровый взгляд Макса, развел руками. Но это же правда. В смысле, ты красивый, но моральный урод. Я в курсе, что значит эта поговорка, она наша, огрызнулся Макс. Не надо мне ее пояснять. Не дуйся, я же шучу, Люк сжал его руку. Я балдею от тебя, оставайся тем, кто есть. Закончим список и свалим. Уверен? Макс не смог сдержать улыбки. Ты готов скрываться всю жизнь? У меня нет выбора, ты убил агентов ФБР, за это полагается смерть. Так что да, я готов. Мы не докажем причастность Тома к аферам Мэддокс, она уничтожила все. Теперь мы вместе, и надумаешь снова меня спасать, лучше пристрели. Помнится, ты мне по роже съездил, в нашу первую встречу, Макс хохотнул. Думал, не выдержишь, сломаешь мне шею. Я передумал, Люк приблизился к Максу. Мне больше нравится целовать тебя. Макс коснулся его губ легким поцелуем. Они оба не верили в положительный исход, каждого из них ждет смерть, но надежда все же тлела в их истерзанных сердцах.